Глава четвертая. Пока летим с Кирюхой на отдых, успеваем и пообщаться, и продумать план, как проведем отдых, и даже посмотреть по карте, куда можно сходить. Стюардессы предлагают перекусить, и вроде обстановка у нас непринужденная. Все успели, все счастливы, но что-то не так. Вижу, что Кира часто осматривает салон самолета. Пытаюсь вывести ее на разговор и узнать, что тревожит мою девочку, но получаю только улыбки и заверения, что все хорошо. В аэропорту Пхукета нас встречает трансфер из гостиницы. Пока едем по живописным местам, я наслаждаюсь красивыми видами. Кира не отстает. Мы, как две мартышки, прилипли к окнам и рассматриваем все вокруг, тыкая пальцами. Восхищаемся каждой мелочи. Я счастлива. Вот сейчас я безмерно счастлива от того, что я наконец-то выбралась со своей дочерью в первый отпуск за столько лет. И даже то, что мы встретили Максима в аэропорту, не смогло испортить ощущений. Я даже думала, что Макс подойдет к нам и в Пхукете, но я его не заметила. Добравшись до гостиницы, мы даже успеваем к обеду. Каждая минута наполняется визгом и постоянными улыбками. Моя девочка просто светится, и я вместе с ней. Время до вечера проходит будто во сне. Мы стараемся все сделать, чтобы после успеть везде погулять. Но каждое наше действие сопровождается обнимашками и улыбками. Уже поздно вечером, лежа на большой кровати в гостиничном номере, мы с Кирой молча наблюдаем, как блики ночных огней отражаются от потолка, и тихо разговариваем. Кира укладывает голову мне на плечо и, зевнув, тихо говорит. «Вот было бы круто, если бы папа с нами отдохнул!» А меня будто холодной водой окатывает. Вся легкость и веселость сходит, как лавина с гор. Решаю промолчать, продолжая гладить Кирюшу по голове, но у самой все сворачивается в узел. Чувствую мелкое подрагивание Киры. Засыпает моя девочка. А я начинаю вспоминать наши первые путешествия с Рысьевым. Как я была тогда счастлива, сколько я испытывала эмоций. Хотя я с родителями тоже в свое время ездила на отдых, но у отца строгие понятия в этом плане. Отдых нужно проводить с пользой и поближе. Наши курорты для него самые оптимальные. А с Русланом я впервые начала вылетать за границу. Вспоминаю, какие мы проводили с ним дни, обследуя ближайшие места для туристов, какие у нас были ночи. Из одного из таких путешествий я и приехала, беременная Кирой. Томление в теле вызывает раздражение и злость. Аккуратно встаю с кровати и, укрыв Киру, иду на балкон. Смотрю в ночное небо и стараюсь выровнять дыхание и успокоиться. После Руслана я долго не могла понять, как буду жить дальше, а мужиков вообще рядом не представляла. После появился у нас молодой врач переводом из другой области. Симпатичный, худоватый, обходительный. Противоположность Руслану. Его ухаживания стали полной неожиданностью для меня, и я решила попробовать. С Русланом больше года уже были в разводе, но. Я ведь врач. Я еще и гинеколог. Все строение женского организма знаю не понаслышке. И каково же стало мое разочарование, когда от секса с Олегом ничего толком не получила. Какие-то отголоски удовольствия проснулись, но это были только отголоски и ничего больше. А после Олег исчез. Буквально за несколько дней его быстро перевели в другую область, и я его не видела больше. Он даже не позвонил. И снова Руслан перед глазами, его тело, то, как он двигается, то, как он мог доставить удовольствие. «Фу-фу-фу!» — зашипела сама на себя, сильно зажмурившись. «Он же, скотина, так же делал и с другими. Изменял, а после шел домой. Не могу. Не могу и все. Больно и противно. Резко разворачиваюсь, иду в душ. Мне нужно остыть. Я на отдыхе со своей девочкой. Вот и буду отдыхать. Утро начинается с веселого визга Киры. Ночные метания уходят, как страшный сон, и мы спускаемся на завтрак. Все снова быстро и на эмоциях. Завтрак, переодеваться, бассейн. После обеда решаем пройтись по магазинчикам и посмотреть местные красоты, что недалеко от гостиницы. Обратно мы приезжаем за полдень и решаем перекусить, а после отправляемся еще поплавать. «Мам, я возьму ключ сама, можно?» — спрашивает Кира и заглядывает мне в глаза умоляюще. «Можно», — улыбаюсь дочери. Кира бежит к стойке ресепшена, а я направляюсь к лифту. И тут я врезаюсь во что-то крупное и горячее. Поднимаю взгляд и просто не знаю, что мне делать — кричать, выть или драться. На меня смотрит Руслан с его характерным прищуром. «Ты что здесь делаешь?» — шиплю я, стараясь держать себя в руках, но от вида полураздетого Рысева у меня спирает дыхание, и я очень надеюсь, что это из-за того, что я просто перегрелась на солнце. На нем только светлые легкие брюки и расстегнутая хлопковая рубашка. «Приехал отдохнуть», — отвечает он, беспечно пожимая плечами. «А где Кирюша?» — переводит он тему. «Кира пошла за ключом от номера. А вот ты не ответил, что ты делаешь именно здесь?» Злюсь не на шутку. «Руслан, у тебя какое-то особенное хобби портить мне все, вплоть до отдыха?» «Нет, дорогая», — отвечает он, сжимая челюсти, и я замечаю, как его скулы начинают играть от напряжения. «Я здесь, чтобы твоя красивая попка не встряла в неприятности», — добавляет он чуть тише и делает шаг ко мне. «Не прикасайся ко мне!» Хочу отодвинуться, но Руслан хватает меня и резко прижимает к себе. И я задыхаюсь от воспоминаний, чувств и боли, что пронзает грудь. Да сколько можно? За что? Боковым зрением замечаю, как мимо нас проходит пара с ребенком, и могу даже в какой-то степени оправдать движение Руслана. Но его гулко стучащее сердце мне в ладонь совершенно не то, что я хочу ощущать. «Руки убери!» — взвизгиваю, пытаюсь оттолкнуть от себя Руслана. «Ларочка, тебе помощь нужна?» — слышу голос со спины. «Да». «Нет». — отвечаем с Русланом одновременно. Бросаю на Рысьего взгляд и надеюсь, он понимает, что сейчас я хочу его придушить. «Иди, куда шел», — бросает Руслан Максиму, который и обратился ко мне, и прижимает меня еще сильнее. «Папочка!» Визг Киры разносится на весь холл, и в этот момент я очень благодарна дочери, что она не перестает запрыгивать на Руслана, как мартышка. Ему приходится отпустить меня, и я отскакиваю от него на несколько шагов. «Что ты здесь делаешь?» Продолжает визжать Кира, целуя Руслана в щеку. «Приехал отдохнуть, моя королева». «Лара, тебе точно помощь не нужна?» Слышу рядом голос Макса и снова пугаюсь. «Спасибо, что вступился», — отвечаю я нервно. «Но пока я постараюсь справиться сама». «Хорошо», — подмигивает мне Макс. «Но если что, мой номер 412-й». Добавляет он и уходит, сверкая своим подтянутым задом и белоснежной улыбкой. «Ой, Лара, ты все успела подметить». «Ты же приехала отдыхать с дочерью, Лара». Звучит вопрос с другой стороны. Резко разворачиваюсь и натыкаюсь на злой взгляд Руслана. «Вот именно, с дочерью, а ты, как обычно, все решил испортить». Шиплю я, стараясь сделать это негромко. Я вижу, как Кира тоже пошла к лифту и машет нам, чтобы мы догоняли ее. «Лара, не зли меня», — еще тише добавляет Руслан. «Ты ты, Руслан, потерял возможность командовать мной, когда позарился на других баб. И сейчас, осматриваю его демонстративно, никто для меня. И тебе бы своих тараканов придержать, ясно? А если ты приехал, чтобы побыть с дочерью, то я тебе предоставлю такую возможность. Разворачиваюсь и быстро иду в сторону лифта, где уже топчется нетерпеливая Кирюша.